болезненная и удивительно добрая. Отец и мать до обожания любили дочь. Белокурая, с золотистым оттенком волос, она походила на отца, а сложением и изяществом напоминала мать. Разместились мы все, не помню как, но зная, что весь флигель превратился в жилой дом, и что я перешла к ним, чтобы не расставаться с девочками. Дмитрий Алексеевич уехал обратно на сельские работы и обещал приехать через неделю. Чего только не придумывали мы с Соней, чтобы веселить наших милых гостей. Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим затеям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он сказал: «Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?» «Да где мы ее возьмем? А выписывать некогда», — говорила Соня. «Напиши ты нам», — сказала я. Несколько голосов подхватили. «Да-да, Лев Николаевич, дядя Левочка!» — кричали все. «Напишите нам!» «Хорошо, попробую», — сказал он. Через 3 дня он принес нам написанную комедию «Нигилист». Не помню, кажется, в одном действии. Мы разобрали роли и стали разучивать. В те времена нигилизм только что стал проявлять себя. Повесть Тургенева «Отцы и дети» наделала много шума. Нигилизм, как плохая трава, размножался и пускал корни. В этой комедии ярко очерчен взгляд Льва Николаевича на это новое веяние. Сюжет пьесы состоит в том, что молодые влюбленные супруги живут очень тихо, уединенно в деревне. Неожиданно приезжают к ним гостей теща, кузины, молодые девушки и студент с идеями. Начинается шумная, веселая жизнь. Суматоха выбивает супругов из обычной колеи. Сначала молодые супруги очень довольны и веселы. Но мужу начинает не нравиться студент, который при всяком удобном случае проповедует свои идеи, отрицает все, во что принято верить. Он молод, красив, развязен. И одна из молодых кузин увлекается его красноречием и влюбляется в него. Мужу кажется, что жена его тоже увлекается студентом. Он ревнует ее, и их мирная жизнь нарушается сценами ревности. Жена, чувствуя себя ни в чем не виноватой, приходит в отчаяние и негодование. К сожалению, у нас никого не было на мужские роли, а выписывать кого-либо было поздно. Сестра Соня приняла на себя роль мужа, а Лиза Толстая — роль студента. Роль жены дали мне. Софеш — теща, а Варенька и Маша — 2 кузины. Когда Марью Николаевну просили участвовать в комедии, она отказалась, но Лев Николаевич сказал ей: «Машенька, ведь мне же необходима странница. Как же быть? Кроме тебя никто не сыграет». «Ну, хорошо», — сказала Марья Николаевна, — «я согласна, но ты не пиши мне роли, я ее никогда не выучу. Ты мне наметь только выходы, а я уж сама придумаю, что говорить». Так Лев Николаевич и сделал. Много приготовлений и веселых репетиций было у нас в течение этой недели. Льва Николаевича очень забавляли репетиции. Он переправлял многое, смеялся, учил девочек, как играть. Эта комедия была первая его попытка написать что-либо для сцены. Я помню, он говорил: «Как приятно писать для сцены! Слова на крыльях летят!» На репетициях Марья Николаевна не участвовала, а только внимательно следила за нашей игрой. Мы устроили сцену в столовой. Столовую перенесли на 2 дня вниз. Приехал из деревни Дмитрий Алексеевич. Вообще публики набралось довольно много в назначенный день спектакля. Как страшно было, как билось сердце, когда после 2-го звонка отдернули занавес. Первая сцена изображала приезд гостей.